«Белая дама!» — эхом откликнулись остальные, и в голосах их звучал панический страх. Вышитая рубашка все еще отступала, жесты этого типа носили уже менее христианский характер и не походили на осенение себя крестом, хотя цели, очевидно, преследовали ту же. Он тыкал в меня мизинцем и указательным пальцем, расставив их наподобие рога, старинный знак защиты от дьявола, и вспоминал всех святых подряд, от Троицы до значительно менее могущественных, так быстро бормоча латинские имена, что они сливались в сплошной поток. Я стояла посреди улицы, совершенно ошарашенная, пока новый, ужасный, пронзительный крик не вернул меня к реальности. Слишком занятый своим делом, чтобы замечать, что происходит вокруг, бандит, насиловавший Мэри, удовлетворенно хмыкнул и начал ритмично двигать бедрами под аккомпанемент сдавленных криков девушки. Я рванулась вперед, подбежала к нему, занесла ногу изо всей силы, пнула в ребра. Воздух вырвался из его легких с испуганным «Уф!» и он завалился на бок. Один из сообщников метнулся к нему, схватил за руку и заорал «Вставай! Вставай! Это белая дама! Бежим!» Но насильник, весь во власти обуревавших его животных инстинктов, лишь тупо пялился на приятеля и снова сделал попытку навалиться на Мэри, которая неистово крутилась и корчилась, пытаясь высвободить свои юбки. Наконец, вышитой рубашке и зеленому удалось поднять негодяя на ноги. Штаны у него были спущены. Испачканный в крови член дрожал от неудовлетворенного желания. Торчал между болтающимися завязками рубашки. Топот приближавшихся шагов наконец отрезвил его. Друзья бросили его на произвол судьбы и пустились на утек. Изрыгая проклятие, он затрусил ближайшую подворотню, спотыкаясь и на ходу натягивая штаны. «На помощь! На помощь! Жандармы!» – донесся из подворотни испуганный голос, обладатель которого пробирался в темноте, спотыкаясь о кучу мусора. Никогда не слышала, чтобы разбойник или злодей ползал бы в подворотне, призывая жандармов на помощь. Впрочем, в моем теперешнем шоковом состоянии меня уже почти ничто не могло удивить. И все же я удивилась, когда черная тень, выбежавшая из переулка, оказалась Александром Рэндаллом. Он был в черном плаще и широкополой шляпе. Я стояла у стены вся дрожа. Он бросил взгляд на белый куль. Это был завернутый в брезент Мурта. Затем перевел его на еле заметную тень Мэри, почти неотличимую от других теней. С минуту он стоял в нерешительности. Затем встряхнулся и вскарабкался на железные ворота, из-за которых появились напавшие на нас лица, и снял фонарь, висевший на балке. Я сразу приободрилась. Фонарь давал не так много света, но, по крайней мере, разгонял тени, грозившие в любой момент превратиться в новую опасность. Мэри, скорчившись, стояла на коленях. Она закрыла лицо руками. Плечи ее сотрясались в беззвучных рыданиях. Одна из туфелек валялась на булыжной мостовой. Серебряная пряжка блестела в неверном свете фонаря. Словно птица, несущая дурную весть, Алекс бросился к ней. «Мисс Хокинс! Мэри! Мисс Хокинс! С вами все в порядке!» Мэри застонала и отстранилась от него. «Не задавайте дурацких вопросов», — резко заметила я. «Как она может быть в порядке, если ее только что изнасиловали?» Я с трудом оторвалась от стены, о которую опиралась, и пошла к ним, с беспристрастностью врача отметив, как подгибаются у меня колени. Они совсем подогнулись, когда огромная, похожая на летучую мышь, тень опустилась вдруг передо мной, с глухим стуком приземлившись на булыжную мостовую. «Ну и ну! Посмотрите-ка, кто свалился!» – воскликнула я и истерически рассмеялась. Пара больших сильных рук обхватила меня и хорошенько встряхнула. «Успокойся, Саксоночка!» – сказал Джейми. В свете фонаря синие глаза его казались черными и грозно сверкали. Он выпрямился, встав на цыпочки и ухватился за край крыши, с которой только что спрыгнул. Полы синей бархатной накидки свесились на спину. «Ну давай, спускайся!» – нетерпеливо приказал он, глядя вверх. «Ставь ногу мне на плечо и вниз!» Маленькая черная фигурка съехала по его спине, точно обезьянка по шесту. «Молодчина, Фергюс!» Джейми похлопал мальчика по плечу, и даже в темноте я различила румянец удовольствия, разлившийся по щекам ребенка. Джейми окинул поле битвы взглядом опытного стратега и послал Фергюса в конец переулка предупредить о появлении жандармов. Приняв необходимые меры предосторожности, он снова наклонился ко мне. «Ты в порядке, Саксоночка?» – спросил он. «Как мило, что ты об этом спрашиваешь», – светским тоном ответила я. «Да, спасибо. Хотя с ней далеко не все в порядке», – я указала на Мэри. Она все еще сидела, скорчившись и дрожала, словно осиновый листок, отвергая неуклюжие попытки Алекса приободрить ее. Джейми бросил на нее взгляд. «Да, вижу. А где, черт побери, Мурта?» «Там», — ответила я. «Помоги мне подняться». Мы подошли к белому свертку, который извивался, точно бешеная гусеница, глухо изрыгая ругательство на трех языках сразу. Джейми достал кинжал и резко одним махом разрезал мешок сверху вниз. Мурта выскочил из него, словно игрушечный Джек из коробки. Волосы у него были выпачканы в какой-то зловонной жиже, в которой валялся мешок, и воинственно торчали дыбом, что в сочетании с быстро наливающимися синяками на лбу и под глазами придавало ему довольно свирепый вид. «Кто меня ударил?» – гневно спросил он. «По крайней мере, не я», – ответил Джейми, приподняв бровь. «Идем, парень, не оставаться же тут на всю ночь». «Ничего не получится», – пробормотала я, закалывая волосы шпильками, украшенными бриллиантами. «Ей нужна медицинская помощь, ей нужен врач». «Он у нее есть», – Джейми поднял подбородок и посмотрел на меня. Затем снова уставился в зеркало, завязывая шейный платок. «Это ты». Наконец платок был завязан, и он взял расческу и быстро провел ею по густым рыжим волосам. «Нет времени заплетать», — сказал он, придерживая одной рукой сзади хвост, а другой шаря в ящике. «Есть у тебя какая-нибудь лента, а, Саксоночка?» «Позволь мне». Я встала за его спиной, собрала концы волос и обвязала их зеленой лентой. После всех событий этой кровавой ночи и вдруг званый обед. И не просто званый. В качестве почетного гостя был приглашен герцог Сандрингемский с небольшой, но изысканной свитой. Мсье Дюверни должен был прийти со своим старшим сыном, известным банкиром. Будут еще Луиза и Жюль де Латур, а также Дарбинвилли. Но особую пикантность вечеру должно было придать присутствие графа Сен-Жермена. «Сен-Жермен?» – удивленно воскликнула я, когда Джейми сообщил мне об этом на прошлой неделе. «Это еще зачем?» «Я веду дела с этим человеком», – возразил Джейми. «Он уже приходил сюда прежде, к Джареду. Хочу понаблюдать, как он будет разговаривать с тобой за обедом. Если судить по тому, как он ведет дела, он не из тех, кто скрывает свои мысли». Джейми взял белый кристалл, подаренный мне мэтром Раймоном, и задумчиво взвесил его на ладони. «Довольно красивый», – медленно проговорил он. «Я сделал для него золотую оправу, чтобы ты могла носить на шее. Поиграем во время обеда, пока кто-нибудь не спросит тебя об этом камне, Саксоночка. Расскажи, для чего он нужен, и обязательно понаблюдай за выражением лица Сен-Жермена, когда будешь рассказывать. Если это он подсыпал тебе яду в Версале, он себя выдаст. Сейчас мне хотелось только мира, покоя и никаких посторонних, спрятаться, забиться в норку, как кролик. Но я должна быть на этом званом обеде с герцогом, который может оказаться якобитом или английским шпионом, с графом, который может оказаться моим отравителем. А в это время наверху, в комнате для гостей, будет скрываться жертва изнасилования. Руки у меня так дрожали, что никак не удавалось застегнуть цепочку, на которой висел кристалл золотой оправы. Джейми подошел и щелкнул застежку одним движением пальца. «У тебя что, нервы железные?» – спросила я. Он состроил мне гримасу в зеркале и приложил руки к животу. «Отчего же? Нервы как нервы, только расположены в животе, а не в руках. У тебя еще есть то снадобье от колик?» «Вон там», – я указала на аптечку, которая так и осталась на столе после того, как я взяла оттуда лекарство для Мэри. «В маленькой зеленой бутылочке прими одну чайную ложку». Он обошелся без ложки, откупорил пузырек и отпил несколько глотков, после чего стал рассматривать наполнявшую его жидкость. «Боже, ну и гадость! Ты уже готова, Саксоночка? Гости будут с минуты на минуту». Мэри тем временем лежала в комнате для гостей на втором этаже. Внимательно осмотрев ее, сильных повреждений не обнаружилось, если не считать нескольких синяков и шока. Я дала ей макового сиропа, который действовал успокаивающе. Алекс Рэндалл пресек все попытки Джейми отправить его домой и остался охранять Мэри. Я велела ему позвать меня тут же, как только она проснется. «Каким образом этот идиот там оказался?» – спросила я, шаря в тумбочке в поисках коробочки с пудрой. «Я задавал ему этот вопрос», – ответил Джейми. «Похоже, бедняга влюблен в Мэри Хоукинс. Он таскался за ней по всему городу, понурившись, как увядший цветок. Он ведь знает, что она собирается замуж за Мариньи». Я уронила пудреницу. «Так он влюблен в нее?» – выдавила я, отгоняя поднявшееся облачко пудры. «Так он говорит, и я не вижу причин сомневаться в этом». Джейми смахнул пудру с моего платья. Он был совершенно подавлен, когда говорил мне об этом. «Представляю, к различным противоречивым чувствам, которые переполняли меня, добавилась жалость к Алексу Рэндаллу. Он наверняка даже не поговорил с Мэри, считая, что простой секретарь не может конкурировать с гасконским домом. И что он теперь чувствует, видя, как она стала жертвой грубого насилия почти у него на глазах? Почему, черт побери, он не поговорил с ней? Она бы сейчас согласилась убежать с ним. Я догадалась, что английский викарий должен быть без сомнения тем духовным объектом безмолвной преданности Мэри, о котором она мне говорила. «Рэндалл джентльмен», – возразил Джейми, подавая мне пуховку и коробочку румян. «Ты хочешь сказать, он глупый осел?» – безжалостно констатировала я. Джейми пожал плечами. «Возможно», – согласился он, – «к тому же он еще и беден. У него нет никаких доходов, чтобы содержать жену. Если семья откажется от нее, что они, несомненно, и сделают, если она сбежит с ним? И здоровье у него слабое. Да и другого места ему не найти, ведь герцог наверняка уволит его без всякой жалости. Кто-то из слуг может случайно наткнуться на нее». Я сменила тему, стараясь отвлечь от недавних трагических событий. «Нет, не наткнется. Все слуги будут заняты. А к утру ей станет лучше, и она сможет вернуться в дом своего дяди. Я послал ему записку, добавил он, предупредить, что племянница осталась ночевать у друзей, потому что было очень поздно возвращаться. Не хотел, чтоб они искали ее. Да, но... Саксоночка, не дав мне продолжить, он взял меня за плечи и взглянул в зеркало, чтоб встретиться со мной взглядом. Ее никто не должен видеть, пока она не начнет разговаривать и вести себя как обычно. Если узнают о том, что с ней произошло, ее репутации конец.